Глава 12. Мурон. Первое. Драга возвратился на прежнее место, где наблюдал за комендантским домом, когда на востоке явственно обозначилась серая полоса. Монах отсутствовал чуть меньше часа, и первым делом он замер, постаравшись обострить все свои чувства. Он надеялся, что ничего не изменилось, но полной уверенности в этом быть не могло. Драго решил подготовиться на все 100. Для этого ему нужна была лошадь. Повторять то, что случилось после Антонии, он не намерен. Драго отыскал хозяина самой солидной в городе харчевни, заплатил за беспокойство монету и узнал адрес человека, готового за хорошую плату превратиться в возницу с собственной лошадью. Монаху пришлось добавить еще одну монету, но зато он не пожалел. Человек, которому его направил владелец харчевни, не задавал много вопросов и даже не удивился, откуда у Драго такие немалые деньги, что он должен заплатить. Оставалось надеяться, что и владелец харчевни будет молчать, надеясь предоставить незнакомцу еще какие-нибудь услуги. Во всяком случае, в ближайшее время достаточное, чтобы уйти из этих мест. Драго определил место, где должна находиться повозка, и человек, не выказав недовольства, начал собираться прямо среди ночи. Драго отдал почти треть своих оставшихся денег, пообещав после заплатить еще столько же. Когда он рассчитается, останется почти без денег, и их надо будет где-то раздобыть. Единственное, что может ухудшить ситуацию, если гвардейцы застрянут здесь на несколько дней, то ли ожидая курьера, то ли восстанавливаясь после стольких дней преследования. В этом случае возникнут проблемы. Драго придется снова платить, скорее всего, намного больше, но он не сможет раздобыть крупную сумму в не самом большом городе, не покидая наблюдательного пункта. Впрочем, в данный момент эти проблемы были далеко. Сейчас Драго должен убедиться, что за время его отсутствия ничего не изменилось. На пару минут монах будто растворился с окружающей средой. Он осязал воздух, как сплошную плотную жидкость, двигаясь, в которой любое существо оставляло след, заполнявшийся не сразу. Это требовало много энергии, и наверняка после этого Драго почувствует себя уставшим, но это был действенный метод. Когда его вызвали в совет ордена, Драго как раз постигал основы метода растворения в окружающей среде. По-настоящему он был достижим лишь для считанных людей, и Драго оказалось, что он к ним относится. Метод не работал при сильном ветре, и у него имелся один существенный минус. Во время растворения Талх ничего не видел и не слышал из того, что происходило в данный момент, и был уязвим. Монах прощупывал пространство, прилегающее к дому коменданта, пока хватало сил, после чего вышел из этого состояния. Все как будто в порядке. Пока он отсутствовал, неподвижность воздуха никто не нарушил. В крайнем случае, из ворот выходил один единственный человек. Да, что-то такое было почти незаметное. Кто-то покинул территорию гарнизона, но Драго мог поклясться. Из ворот не выезжали 4 гвардейцев, тем более большее количество всадников. Значит, мальчик по-прежнему где-то внутри. Драго успокоился бы, продолжив наблюдение, но после выхода из временного состояния появилось еще какое-то ощущение, казалось, не имевшее отношения к тому, кто покидал территорию гарнизона. Монаху почудился чей-то долгий взгляд. Ощущение напоминало слежку. Только этим можно объяснить чувство, что кожа твоего лица что-то касается, легкое прикосновение, но беспрерывное. Драго находился в кустах, так предусмотрительно росших наискосок от входа на территорию гарнизона. Удачная позиция, он спрятался и не привлечет внимания своим долгим присутствием на одном месте. Монах оглянулся, повертел головой, будто прогоняя то, чего не могло быть. Может, он слишком глубоко вошел в растворение и уловил что-то из тех взглядов, какими его награждали еще засветло. Вполне возможно. Его учитель как-то говорил, что, растворяясь, можно вытянуть из прошлого самые страшные вещи, которые нереально нащупать, желая их осознанно. Драго успокоился, отгоняя наваждение слежки. В самом деле, кому за ним следить? Кто мог в Лакасли оказаться настолько любопытным, чтобы рисковать без особой на то причины? Рассвет набирал силу, и Драго позволил себе подремать с открытыми глазами. Он все еще дремал, когда рассвет перешел в утро, и появились прохожие. Утро окрепло, созрело, готовясь передать эстафету жизни полнокровному дню, когда Драго уловил шум из-за громоздких угрюмых стен. Кто-то кричал пронзительно, гневно. Этот голос выделялся на фоне других криков, не столь свирепых. Монах понял, что необходимо подойти ближе. Рискуя обратить на себя внимание многочисленных горожан, Драго покинул укрытие и просеменил под самую стену. Вопли продолжались. Казалось, на территории гарнизона кто-то бесновался. Драго напрягся, чувствуя внутри давно забытый холод ужаса. Шум по ту сторону стены мог иметь какие угодно причины. Можно сказать, сотни причин, неведомых человеку, лишь вчера попавшему в город, но Драго почему-то с непререкаемой ясностью осознал, что происходящее имеет прямое отношение к мальчику.